Глава 16. Хантер. Завтрак поодиночке. Теперь это так называется. Чейз уже привел себя в порядок и попытался смыться раньше всех на тренировку рано утром. Я только сделал себе энергетический коктейль и наполнил тарелку яйцами с беконом, как вошел Терренс. Заспанное лицо моего придурка-брата помято и испещрено следами от подушки. Он поворачивается ко мне спиной, наливает себе стакан воды. Разворачивается и смотрит на меня. Специально вилкой издаю противный звук скрипа об стекло. Он сжимает челюсть, но продолжает сверлить меня взглядом. «Еще раз ты скрипнешь по тарелке, я тебя ушатаю», — отзывается он, когда я повторяю этот трюк. «Так вали отсюда! Поешь, когда я уйду!» Закидываю в рот кусок бекона и пережевываю. «В чем твоя проблема, придурок? Я отошел в сторону!» Но извиняться, что по пьяни трогал ее тело, не собираюсь. Мне было приятно и весело. Салфетка летит ему в лицо. Он быстро отражает, и комок падает на пол. «Ты извинишься за все и перед Уиллоу», — откладываю вилку в сторону. «Мне просто интересно, ты какую цель преследовал, когда растрепал на всю школу о ее беременности?» Терренс замирает около холодильника, оборачивается и вопросительно смотрит на меня. «Кому сказал?» «Ван Кампу? Джеки?» «С чего ты взял, что это я?» Достает пакет молока и лоток яиц. Под моим тяжелым взглядом готовит себе омлет. «Потому что об этом знают единицы, и ты был последним. После тебя эта новость распространилась по школе как вирус. Хочешь, чтобы тебя там таким образом пропиарили и пожалели?» Один за другим яйца после того, как он их разбивает, погружается в миску. Добавляет больше молока, чем надо. И начинает психовать. «Я, блин, вообще не обсуждал ее проблемы ни с кем! Какие претензии, идиот! Я, по-твоему, не в своем уме, чтобы трепаться по школе о том, что от тебя залетела моя подружка?» Возмущается Терренс. «Ну, видимо, так и есть. Может, ты спьяно сболтнул лишнего и не помнишь. И она не была твоей подружкой никогда». Я продолжаю пережевывать пищу, когда Терренс со всей дури бьет кулаком по оставшимся яйцам в лотке. Они разлетаются по всей кухне, оставляя потеки на мебели. «Да пошел ты к черту!» — орет Тер. В кухню заходит взбешенная мама. От ее внимания не ускользает то, в каком мы настроении, то, во что превращена кухня. И могу точно сказать, что внутренне сжался не только я, но и мой брат. Обычно, когда мама чем-то недовольна, мы это сразу знаем. Она молча наклоняется, подбирает скорлупу, валяющуюся у наших ног, отодвигает от столешницы Терренса. Заглядывает в миску, достает блендер и взбивает содержимое. Сейчас она точно бомбанет. Противный звук, который издает бытовой предмет по стенке стекла, говорит о том, что там полно скорлупы. Терренс округляет глаза, когда мама ставит на плиту сковороду и выливает повышенное содержание кальция для жарки. «А теперь начнем». Она выдает каждому из нас по тряпке. «И не говорите мне тут, что опаздываете на уроки. Я вам не домработница убирать ту грязь, которую вы развели. Терренс, намочи!» Мама рычит. «Сейчас любой прокол будет стоить нам очень много спокойных дней». Молча мы подтираем следы от яиц, стоя рядом плечом к плечу и не цепляясь. Кажется, только наша мама знает, как объединить нас. Сделать так, чтобы мы не драли глотки. Закончив с уборкой, мы снова расходимся каждый в свой угол и ждем дальнейших указаний. «А теперь...» «Сели оба рядом!» Мама кладет на тарелку омлет, достает вилку для среднего сына. «Теперь по порядку. Кто и от кого забеременел?» Я вздыхаю, закрываю глаза рукой, затем опираюсь головой в стол. «Волосы со стола! Я еще хочу поесть без рвотных рефлексов!» Я делаю, как она сказала, сосредотачиваясь на вилке. Как будто она может сейчас воткнуться в ляжку моего брата за длинный язык. «Уже никто!» Мама ошарашенно смотрит на меня. «Это было в прошлом году. Так получилось, что...» Откашливаюсь. «В общем, ребенка не будет. Но этот дебил вытребовал от Уиллоу правду, и теперь новость разнесли по всей территории. Как долбаная чайка, ей-богу!» «Да я не говорил никому ни слова!» Орет он на меня и привстает. «Успокоились!» Маме достаточно немного понизить голос до мрачного. И мы усаживаемся на свои места. «Теперь по порядку. Уиллу, та девочка, что приходила в гости, начала встречаться с Терренсом. Ты вклинился между ними. Сделал ребеночка. заставил сделать бедняжку аборт. И после этого ты являешься моим сыном?» Она облокачивается на стол и встает. «Далее вы устраиваете между собой потасовки. Выбиваете друг из друга...» Она задирает глаза к потолку, намеренно не употребляя бранных слов. «Затем мой средний сын устраивает травлю на девочку. Так помимо этого, его пьяного выгружают из машины той самой девочки. Ну вот и кто из вас свинья? Кто мне ответит, что за ерунда происходит? Что вы надумали себе?» Она повышает голос, практически орет нам в лицо. Затем отходит в дальний угол кухни и возвращается. «Я могу ошибаться, но вы уверены, что являетесь моими сыновьями? У нас нет в семье подлых людей. Откуда я вижу весь этот надменный пафос и брутальность? Кто, черт возьми, научил вас всему этому дерьму?» «Мам...» Начинаю я говорить. Необходимо, чтобы она успокоилась. Я был против того, чтобы убивать ребенка. Просто не успел. Там решение было, скорее всего, за ее отцом. «Мистер Чемберс? Что с ним не так? Я понимаю, что девчонка молодая, но ведь аборт при первой беременности может оставить ее бесплодной на всю жизнь», — возмущается мама. «О чем он думал? Бедная Уиллоу. Мало того, что ей помыкают, так еще и ты». Она тычет вилкой Терренса в его сторону. «Кто тебе позволял делиться чужими тайнами?» «Да не говорил я ничего». Терр устало откидывается на стуле, но под взглядом мамы тут же садится ровно. «Я психанул, что она снова меня отшила. Напился. Прости меня за это. Да, мы несколько раз подрались с Хантом, но я уже не злюсь на них. Дважды в одну реку не войти, и Уиллу сразу отдала предпочтение ему. Но я ни с кем не делился. Клянусь». «Не клянись мне тут!» — рявкает на него мама. Кладет себе в рот кусок омлета, и на ее зубах хрустит скорлупа. Она встает и аккуратно выплевывает все на салфетку. «Значит так. Вы втроем. Ты, Чейз и Хантер. Исправляйте несправедливую ситуацию. И я даже не накажу вас, если вы защитите девочку. Ты...» — она тычет в меня. «Либо ты ведешь себя прилично, мистер, и держишь Хантера-младшего в защитном плаще и не морочишь девочке голову. Либо оставляешь ее в покое навсегда. Я понятно объяснила?» Согласно киваю в ответ. Мы с Уиллоу снова встречаемся. И, возможно, она будет приходить к нам в гости. Мой брат недовольно складывает руки на груди. «Ты!» Она показывает на Терренса. «Помогаешь братьям! Прекращаешь ерундить и тем более пить!» Она заглядывает в поисках чего-то. «Мне пора на работу, а вы подняли свои задницы и сорвались в школу. Это все, что я вам хотела сказать». Мама практически выходит из кухни, но возвращается. «Поцелуй для любимой мамы». Мы становимся по разные от нее стороны и целуем в щеку. Мама обнимает нас где-то в районе спины и хлопает. Облегченно выдыхаем, когда за ней захлопывается дверь. Она сущая львица, если ее разозлить. Довольно часто мы просто привлекаем к себе внимание, мелкими пакостями и прочим. Но вот чтобы по-настоящему, надо постараться вызвать зверя в ее душе. Видимо, сейчас нам это удалось. Терренс берет свою и мою тетрадь с тумбы, находящейся в прихожей. Протягивает мне. В этот момент домой забегает запыханный Чейз. Останавливается, как вкопанный перед нами. От его внимательного взгляда не ускользает то, что мы оба держим одну и ту же тетрадь и не орем друг на друга. Капли пота стекают с его шеи по красной толстовке, промокшей насквозь. «Зафиксируйтесь в этом положении! Я буду через 5 минут!» Он все еще не верит тому, что видит. Быстро шагает мимо нас, хлопает дверьми и исчезает в ванной комнате. Неловкая пауза. Терренс трет свой затылок, дергает бейсболку, к которой прирос корнями с детства. «Извини», — первым произносит он. «В это же время я хотел сделать то же самое». «И ты меня». Мы ударяемся руками, обнимаем друг друга по-мужски, громко ударяя по нашим спинам. «Я верю, что ты не делал этого». «Может, мне и не стоило становиться между вами». «Но вот хотелось поддать газку, разжечь огонь». Он начинает гоготать. «Ты, конечно, тоже хорош. Сказал бы сразу, в чем проблема. Не такой уж я и придурок, чтобы домогаться к девчонке, которой не интересен. Кстати, я видел, как ты выглядывала за кустов». Уиллоу в этот момент выплюнула на салфеточку кусочек мороженого и спрятала в карман. «Она не любит вишню?» «Ненавидит. Но согласись, что она пыталась». Бью Терренса кулаком в плечо. Он громко стонет. «На этот-то раз за что? Что я сделал?» трет ушибленное место. «Ты лапал ее попку, я это помню. И еще поцеловал за ужином». Он дергает бровями, как чертенок. Чейз выходит из ванной комнаты, поправляет рубашку. «Стоп, это что-то новенькое». Я сразу начинаю осматривать, что со мной не так. Тем же занят Терренс. «У меня сегодня встреча с представителем клуба, так что заткнитесь». Мы втроем выходим на улицу. Вот таким образом передвигались очень давно. В том смысле, что мы вообще поодиночке действуем. Но теперь у нас есть общее дело, которое требует наших совместных усилий. Хейли занимается поиском информации. Никто не разрешает нам добраться до камер внутреннего слежения. А если все дойдет до мистера Чемберса, дела плохи. «Но у меня есть одна идея», — объясняю я. Чейз усмехается и продолжает идти молча. «Я узнаю у парней, какая крыса распространяет сплетни, но это явно девчонка». Терренс выставляет вперед руку, удерживая задумчивого Чейза от катастрофы. Тот отвлекся и не видит запрещающий сигнал на переходе. «Ты чего?» «Вы знали, что отец Хейли теперь владелец одной из лучших университетских команд по американскому футболу?» — спрашивает он. «Для меня это новость». «Для меня вообще новость, что тебя это парит. Не все ли равно, чей он отец?» Терренс, как всегда, бьет Чейза под дых. Тот сразу же отбивается. «Что-то здесь не так. У меня назревает сразу несколько вопросов, которые крутятся у меня в голове. Что происходит? И почему это имеет такое значение? Но разузнать информацию у младшего брата все равно, что вступать в ряды морских пехотинцев. Они не треплются о наболевшем. Решаю, что можно оставить этот разговор на потом. Вливаемся в поток учащихся. Все, видимо, еще не проснулись. Но самые дерзкие начинают шептаться за нашими спинами. Как стайка тупых птиц, они практически выстраиваются в ряд, чирикая гадости. Терренс с довольной улыбкой закусывает спичку. Период того, как он бросил курить, но привычка осталась. «Я, блин, балдею от этого. Как эти ублюдки расступаются. Мы ж прям красотки на красной дорожке». Кладет руку на грудь и головой одобрительно наклоняет в стороны. «Спасибо, спасибо», — горланит он. Может показаться, что он рехнулся, но некоторых это заставляет смеяться в голос. Он своей выходкой разряжает атмосферу. Машина Уиллоу заезжает на парковку. Я пользуюсь поведением брата, двигаюсь к ней. Она выходит. Оглядывается в поисках меня. Сегодня она выглядит немного иначе, более радостной. Мы встречаемся на половине дороги. Парни подходят к нам. «Привет, детка!» Поднимаю ее на руках, заставляя обвить ногами мою талию. Уиллоу безостенчиво тянется к моим губам. Закрываю глаза и целую ее. Сладкие губы пахнут моей любимой клубничкой. Нежный язычок заигрывает с моим. Применяю нечеловеческие усилия отпустить ее на асфальт. Она смотрит на меня любящим взглядом, держит за руку. Парни по очереди наклоняются и целуют ее в щеку. Зрители еще больше отупели от подобного поведения. Заминка возникает только тогда, когда Терренс наклоняется и сначала говорит что-то на ухо моей девушке. Я борюсь с порывом отогнать его и не двигаюсь. Сначала она растерялась, но, взяв себя в руки, тут же улыбнулась ему. Путь в саму школу не был сложным. Мы окружили ее собой. Заставили поверить, что ни один выродок не посмеет прикоснуться к моей девочке. Ни один. Чейз останавливается около своего шкафчика. Вытаскивает все оттуда. То же самое делает Терренс. Я не очень понял, что они хотят, но повторяю за ними. Чейз подходит к шкафу Уиллоу. Указывает на Ван Кампа. «Освобождай!» Тот тупо пялится. «Быстрее! Ты переезжаешь!» «Да с чего вдруг?» Ван Камп еще не понял, что все предельно серьезно. Уиллоу стоит полностью уверенная в себе. Ее поза выражает безразличие к стикерам, которые навешаны на ее собственности. «Я последний раз говорю, освобождай его! Иначе я размажу тебя по стенам!» Чейз на полголовы выше и значительно шире Ван Кампа. Подходит к нему вплотную. Парень срывается и начинает шуршать, поняв, что мы теперь не сдвинемся с места. Девочки, чьи шкафчики поблизости, тоже освобождают их. Мы спокойно располагаем свои учебные предметы рядом с Уиллоу. Она не спешит срывать гадостные записки. «Кто это сделал?» Терренс выступает вперед. Толпа сразу расступается. Он вытягивает растерянную Сьюзен Миллс. Она самая паникерша из подруг Джеки. «Не заморалась Золушка, пока клеила?» Она трясет головой, пока мой брат скучающе толкает ее к шкафчику. «А теперь убирай за собой дерьмо!» Девчонка со слезами на глазах срывает стикер. Отдает Терренсу. «Я, конечно, всего ожидал. Но то, как он начинает собирать сопли в горле и смачно плюет на стикер, а затем клеит девке на лоб, ошарашенно заставляет нас всех открыть рот. «Передай привет подружке!» – толкает ее в плечо. Да так, что его плевок повисает на ее крысиной морде. «Кто еще хочет посплетничать?» «Я бить не буду. Но, мать вашу, насру в каждый из шкафчиков! Мусор и записки буду детской шалостью. Всем ясно?» Он до такой степени напугал собравшихся, что половина просто испарилась. Толпа Джеки рассеялась под вой Сьюзен. «Думаю, теперь им не захочется делать такие вещи». «Желающие есть убрать? Или мне помочь?» Стряхивая в руках баллончик с краской и указывая на каждого. «Еще одна долбаная сплетня. И никто уже не будет спокойно передвигаться в этой школе. И вот вам небольшое подтверждение». Я резко опускаю руку вниз. И на остаток людей льется густая жижа слайма. Близнецы-экспериментаторы, черт возьми. Попроси их, они всегда помогут. Понимаю любовь Алисы к этим странным персонажам. Раскрывая руки по сторонам, люди невольно стонут. На то и был расчет, что останется последняя маленькая кучка зевак, самые бесстрашные и глупые. Когда все расходятся, я сдираю последние стикеры, бьюсь с парнями кулаками и указываю на жидкость. Близнецы собирают ее в свой неповторимый пластиковый контейнер, поднимают пальцы вверх. «Обязан вам, парни! С меня краски, клей и все, что вам нужно! Кажется, мы сделали невозможное! Но друг без друга мы никогда не совершили бы подобное, потому что пришлось бы воевать сначала между собой. А это действительно тяжело!» «Люблю вас, парни!» — говорит Уиллу. Притягивает каждого из нас к себе. Мы обступаем ее со всех сторон, как в кокон. Моя девочка знает, что на нас можно положиться.